Глава 19. Арслан щурится, смотрит на меня с неким подозрением. «Значит, Джан здесь?» «С какой стати он должен быть здесь?» — отвечаю сквозь зубы. «Мы развелись несколько месяцев назад. Я не видела его до сегодняшнего дня и видеть не хочу. Моя дочь часто зовет отца во сне, вот и плачет она. Снова придется долго успокаивать». «Зачем ей плакать, если он рядом? Не придумывайте того, чего нет». Его взгляд становится пронзительным, пытается просканировать меня насквозь. «Тогда откуда такие эмоции? К чему ты так разрываешься?» «Боже, чего добивается этот человек? Я его не понимаю. Я и так зла. Еще чуть-чуть и сорвусь. Нервы сдают. Бесит, когда меня спрашивают про бывшего мужа». Почти рычу. «Я не хочу ничего знать о нем. Это прошлое. Закрытая дверь. Но я смотрю, вы в упор пытаетесь нас свести. Вы близкие друзья? Когда сдружились? Или это он вас ко мне отправил?» Арслан раскрывает рот, чтобы что-то ответить, но я поднимаю ладонь, останавливая его. «Пожалуйста, я не знаю, чего вы хотите, но лучше уйдите». Он качает головой. «Нет, Диана. Нам нужно поговорить». Айджан начинает плакать громче, сердце разрывается. Я киваю в сторону комнаты. «Тогда идите на кухню, я уложу дочь и приду». Он молча уходит. Подождав, когда он свернет за угол, открываю дверь и захожу в комнату. Тихо щелкаю замком, закрываюсь в спальне от всего мира. Я дрожу от напряжения и ярости одновременно. «Тише, тише, родная!» — шепчу, подходя к кроватке. «Не плачь, мама рядом». Глажу ее мягкие волосы, чувствуя под пальцами тепло. Сердечко Айджан колотится слишком быстро, губы дрожат. Она сквозь всхлипы зовет папа, и мне становится так больно, что перехватывает дыхание. Оглядываюсь и вижу, что дверь балкона открыта. Джан точно там. Молчит, чтобы не напугать малышку. Как объяснить 5-летнему ребенку, что мама сама ничего не понимает, понятия не имеет, что натворил ее отец и зачем появился спустя несколько месяцев? Ни одно слово не объяснит, поэтому я просто беру ее ладошку и шепчу. «Ты моя вселенная, мое все. И никто, слышишь, никто не причинит тебе боли. Пока я дышу, ты в безопасности». Постепенно ее дыхание становится ровным, слезы высыхают. Она снова засыпает, а я остаюсь сидеть рядом, ловя каждый ее вздох. Быть матерью значит быть щитом. Даже если этот щит изранен и трещит по швам, он обязан выстоять. Ради собственного ребенка, ради ее будущего. Собираюсь подняться и выйти к Арслану, но едва делаю шаг, как тихонько приоткрывается балконная дверь. В комнату входит Джан. Его силуэт вырисовывается на фоне ночи. Влажный воздух снаружи тянет холодом. «Продолжай», — шепчет он. В его голосе так и чувствуется сдержанная ярость. «В том же духе. Выгони его. Чем быстрее, тем лучше». Я резко оборачиваюсь. «С какой стати я должна делать то, что ты требуешь?» Мой голос низкий и ровный, но внутри все пылает от злости. Раз он пришел поговорить, я сяду и поговорю. Мне нечего прятаться. Его глаза вспыхивают. Джан подходит ближе. Пальцы цепко сжимаются на моем локте, как стальные тиски. Я слышу его дыхание. Горячее, неровное, злое. «Выгони его, Диана!» Рычит он почти беззвучно, чтобы не потревожить дочь. «Тебе нечего с ним разговаривать». Его хватка причиняет боль, однако не настолько сильно, как грубый тон и дерзость. Вздергиваю подбородок, выдерживаю его взгляд. «Ты не будешь мне указывать». Цежу сквозь зубы, вырывая руку из его хватки. Разворачиваюсь и иду к двери, но вдруг останавливаюсь. Ноги будто прирастают к полу. Потому что взгляд сам собой цепляется за бывшего мужа. Джан стоит у кровати, повернув голову к Айджан. Потом он осторожно опускается на корточки, боясь нарушить ее сон. Кончиками пальцев касается ее щеки. От этого прикосновения, его жеста, внутри меня все переворачивается. Боже, это не тот человек, который отрекся от нас. Он всегда знал, что Айджан — его дочь. Что бы ни говорили его родственники, у него таких мыслей не было. Это знание пронизывает меня до глубины. Оно разрушает мою защиту. Я по-прежнему злюсь и не могу простить, но не могу и не видеть правду. Я отвожу взгляд, потому что иначе сломаюсь. С этой горькой, но ясной мыслью выхожу из комнаты, оставляя его рядом с нашей дочерью. Медленно иду на кухню, давая себе время выровнять дыхание и вернуть голосу ту ровность, в которой нет ни истерики, ни слабости. На пороге останавливаюсь. У окна стоит Арслан Тагирович. Спиной ко мне. Руки в карманах, взгляд уходит в темноту двора. Свет обрисовывает его фигуру. Широкие плечи, высокий рост. Собранная фигура мужчины, который привык занимать пространство не громкостью, а своим присутствием. Невольно отмечаю. Красив тем спокойствием, что давит сильнее крика. Притягателен силой. Но в этой притягательности я не нахожу утешения. Слишком ясно понимаю, что у него свои планы. На компанию, на Джана. И, возможно, на меня как инструмент. Не понимаю главного, чего он хочет. И зачем пришел ночью в мой дом, где за спиной спит девочка, сон которой тоньше стекла. Я делаю еще шаг, чтобы он почувствовал мое присутствие. «Ну что, Арслан Тагирович, говорите прямо, что вам от меня нужно? Зачем вы пришли в мою квартиру в такое время?» Он не спешит оборачиваться, будто взвешивает не слова, а последствия. Потом все-таки поворачивает голову. Его взгляд — как проверка на трещины. Он делает полшага ко мне, но молчит. «Нахожу в себе силы открыть рот». «Если вы хотите наладить наши отношения с Джаном, то зря стараетесь. Мы в разводе, и ничто не заставит меня снова довериться ему. Если по деловым вопросам, вы нарушили границы. Если за подтверждением своих каких-либо подозрений, его не будет. Выбирайте, о чем мы говорим, или уходите». Арслан чуть склоняет голову, будто принимает правила. В уголках его губ мелькает тень ухмылки, но сразу же исчезает. «Принято», — говорит тихо. «Я пришел, чтобы предупредить. Твой муж играет против меня, и он за это расплатится. Я бы посоветовал тебе спокойно стоять в стороне и не лезть в его разборки». «Мое спокойствие — моя ответственность. Лезть в мою жизнь, давать какие-то советы?» Я качаю головой, не скрывая усмешки. «Вы не имеете права, Арслан Тагирович. Повторю, что вам нужно именно от меня?» Он делает короткую паузу, как вдох. «Я тоже повторяю, чтобы ты держалась от него подальше», — произносит спокойно. «И чтобы завтра вы с дочерью не оказались между молотом и наковальней. Его враги любят ковать по-живому».